чем нервным. А там, где висят пеленки, вряд ли кто ожидает встретить разведчика. И я решилась. По странной прихоти судьбы в Польшу ей предложили ехать с ее первым мужем Рудольфом, который к тому времени тоже стал работать на советскую разведку. Московское начальство ничего не знало о нюансах их отношений, а Рудольф был готов по-прежнему заботиться о ней и ее детях. Они поселились в Варшаве. Одно время Урсула была радисткой у Николы Попова, Черный. Затем некоторое время вместе с детьми жила в Данциге, работая с местной антифашистской группой. Но потом работы стало мало, ее отозвали и почти сразу направили в Швейцарию. Вообще, пребывание в центре для Сони, в отличие от других разведчиков, было сведено до минимума, необходимого для переподготовки. Вероятно, потому что она резко отрицательно относилась к разлуке с детьми, которых брать с собой в СССР было нельзя. Следующим местом ее командировки стала Швейцария, куда Соня поехала уже в качестве резидента, руководителя хоть и маленькой, но собственной группы. К тому времени все ее немецкие родственники, спасаясь от фашизма, перебрались в Лондон. Там же были и дети. Заехав туда по пути, Урсула, во-первых, привлекла к работе на советскую разведку отца, брата и одну из своих сестер, а во-вторых, через английских ветеранов испанской войны сумела найти себе двоих помощников. Леона Бертона и Александра Фута. Еще один человек из ее группы, Франц Оберманс, должен был прибыть из Москвы. Урсула с детьми поселилась в горах у Монтре, неподалеку от Лозанны. Работать ей предстояло против Германии, и ее помощники-англичане сразу же по приезде отправились на территорию Третьего Рейха.